слуга напомнил, что пора к обедне. В самом деле она началась. И Волынская, бросив еще взгляд на бугор, где, казалось, почивало существо для нее бесценное, шатаясь, побрела своим младенцем в церковь. Там дьячок читал уж апостол. Кроме 2-3 старух, богомольцев, никого не было. Невольно взглянул чтец на пришедших. И что ж, он смешался. Голос его начал прерываться более и более. Наконец, слезы задушили его. «Что с тобой?» — спросил священник с неудовольствием. Этот выговор заставил его оправиться. Кое-как докончил он чтение. Нередко вглядывался в него и слуга Волынского. По окончании обедни, когда Наталья Андреевна просила отслужить панихиду на могиле мужа, дьячок бросился целовать у ней руки и сказал: «Матушка, Наталья Андреевна, вы не узнали меня? А помните ли тайного советника Щурхова? Приятель был вашего сожителя и положил вместе с ним голову. Я Иван, бывший дворец...» Дьячок не договорил и залился опять слезами. Это был верный служитель благородного, возвышенного чудака в красном колпаке. Он выучился исправно читать и определился дьячком к той церкви, при которой был погребен его барин. Он не хотел расстаться и с прахом его. С любовью сестры Наталья Андреевна обняла Ивана и представила ему своего сына. Можно догадаться, с каким чувством пел он похоронные песни при служении панихиды. По окончании ее повел он Волынскую на ближнюю могилу. «Здесь лежат косточки моего барина», — начал он и опять не договорил. Немного погодя оправившись, продолжал: «Ах, матушка, кабы вы знали, как все его-то для меня дорого! Обноски его берегу, словно зеницу ока. Две польские собачки теперь живут со мною. А двух других, поверите ли, не мог оттащить от его могилы. На ней бедненькие и сдохли». С того времени видали очень часто молодую знатную барыню, всю в черном, с маленьким сыном на могиле Волынского. На ней, казалось, она состарилась, на ней вырастила и воспитала его. Слышно было вскоре, что в рыбачьей слободе умерла какая-то сумасшедшая цыганка, и что ее товарищ ускакал бог весть куда на кровном коне, которого украл с бывшей конюшни Берона. Послесловие. Роман Ивана Ивановича Ложечникова «Ледяной дом» увидел свет в 1835 году. В это время писателю исполнилось уже 43 года, и его имя было хорошо известно широкой читательской публике. Сын богатого и образованного купца, известного знакомством с выдающимся русским просветителем Новиковым, а также религиозным вольнодумством, за которое он даже попал ненадолго в застенки тайной канцелярии, Иван Иванович Ложечников рано вошел в литературу. 15 лет от роду, надо думать, под сильным влиянием отца-якобинца, его просвещенных друзей и своего гувернера француза Болье, он написал философский трактат в подражание Лабрюеру, содержавший высказывания в духе идей французского просветительства, и напечатал его в таком солидном издании, как «Вестник Европы». Лабрюер Жан, французский писатель 17 века. Но всерьез литературной деятельностью Ложечников занялся, уже переехав в Москву и поступив на службу в Московский архив «Иностранные коллегии». Работа по приведению в порядок древних полусгнивших столбцов и распределение их по отделам не была утомительной и оставляла достаточно времени для литературных упражнений.